Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. 17-е столетие. Сибирские землеискатели 17 века. В продолжении царствования двух первых Романовых русские подчинили себе почти все пространство Северо-Восточной Азии. С необыкновенно малыми военными силами и ничтожными затратами от государства это дело было совершено вольными удальцами, носившими вообще название казаков. По мере движения русских к востоку, правительство строило остроги, которые, смотря по удобству сбора ясака с окрестных жителей и при увеличении русского населения, переименовывались в города, а в городах назначались воеводы. Воеводы из своих городов отправляли охотников-казаков проведывать новые землицы и подчинять их царской власти. Как скоро казакам удавалось открыть такую новую землицу, воевода приказывал строить в ней острог и посылал туда служилых людей с боевыми и со съестными припасами под начальством казачьих пятидесятников. Сибирские туземцы не имели огнестрельного оружия, жили в разбивку и потому не могли противостоять казакам. Воеводы и подведомственные им начальники острогов имели приказание приглашать к себе туземных князьков, ласкать их, поить вином, которое чрезвычайно нравилось сибирским туземцам, и давать подарки разными безделицами, особенно металлическими вещами, чтобы заохотить их вступать в подданство царю и платить ясак, состоявший в мехах. Для ручательства в своей верности туземные князья, подчиняясь царю, оставляли русским заложников или аманатов своих братьев и детей, а иногда и сами оставались заложниками. Тех, которые сопротивлялись, принуждали к покорности силою. Покоряясь по необходимости, сибирские туземцы обыкновенно при первой же возможности бунтовали, не хотели платить ясака и часто нападали на русские остроги. Иногда даже задавали немалый страх русским, но вообще не могли сладить с ними и прогнать их. Правительство постоянно напоминало воеводам, чтобы они не делали никаких насилий над туземцами, не брали с них лишнего, не обращали их против воли в христианство. Но эти увещания мало приводились в исполнение, и русские постоянно раздражали туземцев своим жестоким обращением. Беспрестанные однообразные стычки с инородцами наполняют всю историю Сибири. С начала царствования Михаила русские построили Енисейск, и с этого времени усилилось и шло неустанно движение к востоку и югу Сибири. Русские вступили тогда в борьбу с тунгусами. Мало-помалу тунгусские князья, видя невозможность устоять, покорялись одни за другими, сами приходили в Енисейск и приносили соболей. В 1621 году воевода Дубенский основал Красноярск и утвердился там с 300 человек. Туземные жители, качские татары, при помощи киргизов сопротивлялись, осаждали Красноярск, но были разбиты и обязались платить ясак. В 1629 году Дубенский выслал казаков на реку Кан. Они покорили и подчинили платежу ясака камашей, один из древних народов Сибири, положили основание городу Канску. Потом покорен был народ тубинцы. До какой степени было легко справляться с ними, показывает то, что высланный из Енисейска атаман Галкин с 40 человеками мог принудить их к повиновению. Между тем, в том же 1629 году высланный из Енисейска сотник Бекетов проплыл по реке Тунгуски и Илиму и дошел до бурятов, а по следам его Хрипунов на берегах Ангары первый имел с бурятами стычку. Тогда распространились слухи о многочисленности, богатстве и силе народа бурятского, который русские называли «братским». В 1631 году атаман Порфирьев построил братский острог на Ангаре в земле бурятов, и с тех пор начались попытки подчинить этот народ, не поддававшийся русским более 10 лет. Проникши на реку Илим, впадающую в Ангару, где построен был Илимский острог, русские двинулись на Лену. Атаман Галкин, по следам высланных им еще прежде казаков, переправился волоком от реки Илима до реки Муки, впадающей в Куту, и достиг Лены. За ним Бекетов в 1632 году отправился вниз по Лене и заложил Якутский острог, нынешний город Якутск. Там встретился он с якутами, которые сначала приняли было дружелюбно русских и вступили с ними в торговлю. Русские проникли на берега Вилюя, впадающего в Лену, и подчинили тамошних тунгусов. Преемник Бекетова в Якутске, атаман Галкин, стал посылать по окрестностям партии для подчинения якутов. Это до такой степени возмутило последних, что они поднялись и пытались взять или зажечь Якутск, но не сумели, и, не желая ни за что покоряться русским, собрались все бежать из своей земли. Галкину удалось едва удержать из них половину. В 1635 году выше Якутска поставлен был на Лене Алекминск. В Енисейск доходили темные слухи о существовании большого озера Ламы, Байкала, края богатого, где есть серебряная и золотая руда. Но русские не знали, в какой стороне искать его. Думали, что Лама изливается в море. В 1636 году отправлена была экспедиция из Енисейска для отыскания этого озера. Дело было поручено какому-то Елисею Юрьеву, который, взявший в Алекминске служилого, Прошку, Лазаря с 10 человеками до 40 промышленных охотников, отправился вниз по Лене, выплыл в Ледовитое море, завернул налево в устье реки Оленки и остался там зимовать. Весною он прошел сухопутьем до Лены при устье реки Молоди. Удальцы сделали 2 коча, лодки, и снова отправились вниз по Лене, поплыли на восток по морю и через 5 суток достигли реки Яны, плыли в продолжении 3 недель по Яне и брали ясак с жителей. Прозимовавши в этих местах, они весною построили 4 коча и поплыли вниз по реке Яне до ее устья. Елисей Юрьев остался там и положил основание Устьянску, а 5 человек отправил в Енисейск с ясаком. Подобные подвиги изумительны, если принять во внимание крайнюю суровость климата, перемены ветра при плавании, необходимость строить кочи, проходить сухопутьем по неизвестным странам и таскать на себе тяжести, зимовать в дикой пустыне при морозе не менее 40 градусов, при недостатке средств и с малым числом людей среди диких неизвестных племен. В 1638 году из Якутского острога для приискания новых землиц отправился на восток служилый человек, постник Иванов, с 30 удальцами и лошадьми. Они достигли реки Янге, где нашли тунгусское племя, называемое ламутами. Несмотря на то, что это племя не хотело платить ясака, постник двинулся вниз по Янге, набрал 6 сороков соболей и отправил в Якутск, а сам остался зимовать. Весною неустрашимый постник Иванов перешел через горы среди враждебных ламутов, достиг Индигирки и проник в землю юкагиров, где захватил одного туземца. Оставивши 16 человек в юкагирской земле и 3 человек для сбора ясака, постник Иванов с 15 товарищами вернулся в Якутский острог и доносил, что надобно обратить внимание на землю юкагиров, что она богата зверьми и рыбою, и при том он видел у юкагиров серебро, но не мог узнать, откуда они его получали, потому что не понимает юкагирского языка. Из Якутска опять отправили на Индигирку постника для сбора ясака, и с тех пор русские начали брать ясак с юкагиров. Из Якутска же стали затем посылать партии служилых людей в разные стороны с тем, чтобы навести справки о землях и реках, откуда они вытекают и куда впадают, как там люди живут, чем питаются, есть ли у них в стране зверь и рыба, как они управляются, как воюют. На продовольствие этим служилым полагалось на год по 2/4 с осьминой ржаной муки и по осьмине круп на человека. Они должны были стараться захватить в свои руки важных людей из туземцев и стращать местных жителей тем, что царь прислал на Лену большое войско с огнестрельным оружием, и если они не покорятся, то им будет дурно. Вместе с тем приказано было давать им разные побрякушки, но отнюдь не показывать огнестрельного оружия, чтобы оно наводило на них страх неизвестностью. Бывали нередко случаи, когда посланные партии ссорились между собою и доходили даже до драк. Появление русских служилых на Лене тотчас повлекло туда промышленников, и правительство устроило на Ленском Волоке, в пункте перехода с Енисейской системы на Ленскую, таможню. Там завелось поселение, и в 1639 году назначены на Лену воеводы. Сначала они жили в Усть-Кутске, потом в Якутске. В 1640 году воеводы стали накликать гулящих людей на Лену на пашню с разными льготами. Русские землеискатели проникли далеко на север и зашли уже к Индигирке, но на юг, ниже Усть-Кутского острога и ниже Алекминска на Лене, страна им была неизвестна. Они называли ее вообще «братскою землею» и узнавали о ней от тунгусов, которые представляли ее какую-то богатую, обетованную землею. От тунгусов доходили до них слухи о мугальской, монгольской земле, о Китае и о множестве серебра в тех странах. Эти слухи о серебре были побудительными причинами движения русских к югу. В 1640 году ленский воевода послал партию служилых людей по реке Чаи, и они привезли вымененный у тунгусов серебряный круг, который носили тунгусы на головах для украшения. В 1641 году отправился вниз по Лене казачий пятидесятник Мартын Васильев с казаками для прииска новых землиц и серебряной руды. Они дошли до устья Куленги, поставили острожок в 10 печатных сажен длиною и в 9 шириною, укрепили рвом, надолбами и оттуда посылали к тунгусам собирать ясак. Через 2 года после того, в 1643 году, отправились на поиски пятидесятник Курбат и атаман Василий Колесников. Курбат с 74 казаками, двинувшись к югу из Верхоленского острога, первый из русских дошел до Байкала, между тем как Колесников поставил острог на устье Осы, впадающей в Ангару. Жители берегов Ангары и ее притоков стали платить ясак государю. Колесников жестоко обращался с бурятами и противодействовал Курбату тем, что теснил тех бурят, которые уже обязались платить ясак в Верхоленский острог. Оставивши свой острожок, Колесников первый проник за Байкал до устья Селенги, но не утвердил там русской власти. Его жестокости произвели возмущение бурят. Вслед за служилыми начали приходить русские охотники и поступали в пашенные крестьяне. Теперь некоторые из этих новоприбылых заплатили жизнью. Возмущение было укрощено, Колесников пропал без вести. Почти одновременно, когда русские проникли за Байкал, совершены были 2 замечательные экспедиции на восток. В 1643 году отправился приискивать новые землицы и расспрашивать про серебряную руду Василий Поярков. С ним было 112 человек служилых, 15 охотников, 2 целовальника для оценки ясака, 2 кузнеца и 2 толмача. Все были с ружьями. Пороху взяли с собой 8 пудов 16 фунтов. Взяли и хлебные запасы в установленном количестве. 15 июля поплыли они вниз по Лени. Через 2 суток повернули в реку Алдан и, плывя по этой реке, в 4 недели достигли устья Учура. Затем, следуя по Учуру, через 10 дней вошли в реку Ганом и плыли по ней вверх 5 недель с большим трудом, потому что им пришлось перейти 22 порога. Здесь захватила их зима, было начало сентября. Еще не кончилась продолжительная зима, а Пояркову надоело сидеть в устроенном им зимовье. Он оставил 40 человек на месте и велел им весною переправиться на реку Зию, о которой имел сведения от туземцев. Сам же с 90 человеками пошел по льду по реке Нюемке, а потом переволокся в Зию. Здесь он поймал какого-то даурского князька и собрал вести о землях, которые ему предстояли на пути. Ему описали Амурский край чрезвычайно богатым. Построивший острожок на Зии, Поярков послал 40 человек служилых для покорения 2 туземных острожков, но предприятие не удалось. Туземцы сначала приняли русских как гостей, но когда предводитель отряда Юрий Петров начал требовать покорности и домогался, чтобы его с людьми впустили в острог, туземцы напали на них и 10 человек ранили. Посланцы поворотили назад, а между тем небольшое количество запасов их истощилось, они начали голодать. Травы еще не было, они питались сосною, ели трупы туземцев, захваченных в плен. 40 человек погибло от голода. Впоследствии на Пояркова принесена была жалоба, что он не пустил воротившихся в свой острожок, рассердившись на них за то, что они ничего не сделали и воротились с пустыми руками, не давал им хлеба, сам указывал, что они могут есть мертвых туземцев, и говорил: «Недороги служилые люди, вся цена десятнику 10 денег, а рядовому 2 гроша». Когда, наконец, прибыли к нему те, которых он оставил на Ганоме, Поярков отправился по Зии, вошел в Шилку, где застал народ дючеров. Он плыл по Амуру, называемому у него в донесении Шилкою, 3 недели, до впадения в него реки Шунгалы, Сунгурсула, а потом 6 суток до реки Уссури, которую он, собственно, называл Амуром. Затем 4 суток плыли они по Амуру, все еще на земле дючеров, потом вступили в землю Надков, через 2 недели вошли в землю Геляков и еще через 2 недели достигли Восточного океана. На устье Амура Поярков захватил 3 геляков, и они рассказали о разных улусах и народах Приморского края. Народы эти были малочисленны, находились под властью князьков, у которых было вооруженные силы человек 300, 200, 100, а у иного имение. Не мудрено, что русские с огнестрельным оружием, наводившим ужас на туземцев, никогда не видавших его, могли плавать, брать в плен туземцев и собирать ясак в неведомой стране. Перезимовавши на устье Амура, Поярков с наступлением лета поплыл по морю и через 12 недель достиг устья реки Ульи. Здесь он остановился, поставил острожок, взял у туземцев заложников, собрал соболей и остался зимовать. Весною, оставивши 20 человек в новопостроенном острожке, отважный землеискатель перешел волоком в течение 2 недель до реки Маи. Здесь он со своими людьми сделал судно и поплыл на нем по Мае. Достиг Алдана, затем вступил в Лену и прибыл в Якутск 18 июня 1646 года с небольшим остатком служилых, но с захваченными в плен жителями далеких стран, которые он открыл для России. Другой подвиг этого рода было открытие Анадыра. В